Глава 3. Царь Навуходоносор велел сделать золотого идола в 60 локтей высотой, в 6 локтей шириной и поставил в долине Дура в Вавилоне. И созвал царь всех сатрапов, градоначальников, наместников, советников, казначеев, судей, чиновников и правителей всех областей на освящение идола, которого поставил он, царь Навуходоносор. Когда сатрапы, градоначальники, наместники, советники, казначеи, судьи, чиновники и правители всех областей собрались на освящение и предстали перед идолом, которого поставил царь Навуходоносор, глашатай громко провозгласил: «Слушайте все народы, племена и народности! Как только вы услышите звуки рога, свирели, кефары, гусли, арфы, волынки и прочую музыку, падите ниц и поклонитесь золотому идолу, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, того немедленно бросят в пылающую печь». И вот, как только раздались звуки рога, свирели, кефары, гусли, арфы и прочая музыка, все народы, племена и народности пали и поклонились золотому идолу, которого поставил царь Навуходоносор. Но среди халдеев нашлись люди, которые тут же пошли и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, повелел, чтобы каждый, услышав звуки рога, свирели, кефары, гусли, арфы, волынки и прочую музыку, пал ниц и поклонился золотому идолу, а кто не падет и не поклонится, того бросить в пылающую печь. Но те люди, которым ты поручил управлять делами Вавилонии, иудеи Шадрах, Мишах и Авет-Него, тебя, царь, не слушаются, твоим богам не служат и золотому идолу, которого ты поставил, не поклоняются». Страшно разгневался Навуходоносор и велел привести Шадраха, Мишаха и Авет-Него. Когда их привели к царю, Навуходоносор спросил: «Это правда, Шадрах, Мишах и Авет-Него, что моим богам вы не служите и золотому идолу, которого я поставил, не поклоняетесь? Так вот, или приготовьтесь при звуках рога, свирели, кефары, гуслей, арфы, волынки и прочей музыки пасть ниц и поклониться идолу, которого я поставил, или, если не поклонитесь, вас немедленно бросят в пылающую печь. И какой бог вызволит вас тогда из моих рук?» Но Шадрах, Мишах и Авет-Него отвечали царю Навуходоносору: «Нет нам нужды отвечать на это. Если наш бог, которому мы служим, может вызволить нас, он нас вызволит и из пылающей печи, и из твоих рук, о царь. Но даже если и нет, все равно, царь, знай, твоим богам служить мы не станем и золотому идолу, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор еще больше разгневался, глянул яростно на Шадраха, Мишаха и Авет-Него, приказал раскалить печь в 7 раз жарче прежнего и велел лучшим воинам из своего войска связать Шадраха, Мишаха и Авет-Него и бросить в пылающую печь. Связали их и бросили прямо в пылающую печь, в чем они были, в шароварах, рубашках и шапках. По суровому приказу царя печь разожгли так сильно, что воины, исполнявшие приговор над Шадрахом, Мишахом и Авет-Него, сами погибли от пламени. А те трое, Шадрах, Мишах и Авет-Него, упали связанные в огонь пылающей печи. Но тут царь Навуходоносор пришел в изумление, поспешно встал и спросил у своих приближенных: «Мы ведь бросили в печь троих связанными?» Ему отвечали: «Именно так, о царь». Он сказал: «А я вижу, как 4 человека свободно ходят среди огня, целые и невредимые, и 4-й на вид подобен божеству». Навуходоносор подошел к устью пылающей печи и позвал: «Шадрах, Мишах и Авет-Него, рабы Бога Всевышнего, выходите оттуда!» Тогда Шадрах, Мишах и Авет-Него вышли из огня. собрались сатрапы, градоначальники, наместники, царские приближенные, и увидели, что огонь перед этими людьми бессилен, и волосы у них не опалены, и одежда цела, и даже гарью от них не пахнет. И царь Навуходоносор воскликнул: «Благословен Бог Шадраха, Мишаха и Аветнего, пославший своего ангела и спасший рабов своих, что в него верили. Они ослушались царской воли, не пожалели своей жизни, но не стали ни служить, ни поклоняться никакому богу, кроме своего бога. Мой приказ всем народам, племенам и народностям: кто будет непочтительно говорить о боге Шадраха, Мишаха и Аветнего, того пусть разрубят на куски, и дом его разрушат. Ибо никакой другой бог не может так спасать, как этот бог спасает». Затем царь дал Шадраху, Мишаху и Аветнего важные должности в Вавилоне. «Царь Навуходоносор всем народам, родам и племенам на земле, мир вам и процветание! Угодно мне рассказать о знамениях и чудесах, которые сотворил мне Бог Всевышний. Как велики его знамения, чудеса его преисполнены могущества. Царство его — царство вечное, и власть его — на все времена».